А такой человек приехал, — подхватил Алексей. — Я как-то не подумал, — смутился Захар. — Ну, номер как номер. Не на гастроли приехал. Он подошел к Знаменскому, спросил, шевельнув в шепоте губами. — Потянешь? — Потяну. А здесь ноги протяну, выбора нет. Вот вошла женщина, и пришли шуточки да прибауточки, — усмехнулся Захар. — Да ты все тот же. Не просто женщина, Захар, а дорогая Айсултан. Тогда вопросов нет. Перебирайтесь в угловой номер на этом же этаже, сказала администраторша, водворяя строгость на своем чуть только помягчевшем лице. Алексей, ты знаешь, куда нести чемоданы? И удалилась плавная, царственная, еще раз убедившаяся в своей власти над смешным этим мужским племенем. А это чувство, что не говори, женщины не устают в себе подкармливать. «Ты заметил, услышал, как она русские слова произносит?» — спросил Захар Знаменский. «Акцент ее туркменский, мягкое «л», напористое «р» и часто «ю» вместо «у». А вместе какая-то загадочность входит в обычную казенную и скрипучую фразу. Загадочность и даже женственность. «Все такой же, такой же!» — покивал другу Захар. «Алексей, твои связи сработали, перебираемся». «Обычное, самое первое лингвистическое наблюдение», — сказал Знаменский. Он закрутил крышку бутылки, глянув на свет, много ли еще в ней полощется забвением, поспешно сунул бутылку в чемодан, отделываясь с глаз долой, и, подхватив чемодан, кинулся из удушья номерка в коридор. «Куда бежать? Дышать же нечем! Следуйте за мной, сэр!» С двумя чемоданами в руках Алексей бегом припустил по длинному коридору, а Знаменский не отставал. И вот они уже стоят посредине довольно большой комнаты, замерли, слушаются. Да, гудит тут кондиционер, но не в звуке дела. Тут ветерок повевает, тут прохлада угнездилась. Бог мой, какое это чудо, прохлада! Как спасшийся от огня, как выскочивший из горящего дома, стоит, замерев Знаменский, дышит, просто дышит. «Да, тут совсем другое дело», — сказал Захар, нарушая молитвенное молчание. «Две комнаты, раз, кондиционер японский, два, цветной телевизор, телефон», — перечислял, поворачиваясь локатором Алексей. Он потрогал диван, присел на пробу в креслице. «Мебель югославская с подбросом житуха, Ростислав Юрьевич. Набор посуды, рюмочки, бокальчики. В выходной к вам в гости напрошусь, с сопровождающими лицами примите?» «Пренепременно». «А потянешь?» — спросил Захар. «Рублей 7-8 в сутки». «Деньги есть. Вот как раз деньгами меня снабдили», — сказал Знаменский и разом все вспомнил. Захар Васильевич Чижов жил неподалеку от гостиницы, тут все было неподалеку, особенно если ехать на машине. Квартиру Захар унаследовал от своего предшественника, уехавшего на другую работу, так сказать, концами, то есть с семьей и без брони на служебную квартиру. Повезло Захару Чижову, поскольку его предшественник жил тут долго, дом свой обиходил. Да что дом, эти три комнаты... Выгороженная половина одноэтажного особнячка. Главное было не в доме, а в небольшом совсем, но сказочно возделанном участке, отгороженном высоким дувалом, как тут и полагалось, в этом воистину рае, прильнувшем к террасе и окнам, где росли уже желтее плодами абрикосовые деревья, старая черешня росла, жаль уже обобранная. Но еще набирали цвет в синеву два сливовых дерева, но всюду и на опорах, и на шпалерах зеленел, желтел, розовел, натекал в матовую багровость виноград. И журчал крошечный фонтанчик, убегая струей в тень деревьев, где можно было укрыться от зноя, там сама тень казалась прохладной. Солнце и здесь, конечно, царствовало, но здесь оно царствовало благожелательно. На раскладных парусиновых стульях, вокруг укрытого ломкой крахмальной скатертью стола, на котором сейчас воцарилась на синем блюде дыня, и, кажется, зрим был, струился в воздухе ее аромат волшебный, сидели они, институтские друзья,